В нем все наоборот. Ручкой ключа была не головка, а бородка. Рабочая часть ключа — головка. Трясущимися руками полк вдвинул в скважину ключ обратной стороной головкой, попробовал повернуть налево, как он запирал. Ничего не происходило, головка не сдвинулась в скважине. Тогда очень осторожно, чтобы не заклинить замок, чтобы не застряла головка, он повернул ключ в обратную сторону, по часовой стрелке. Раздался щелчок. Секретный замок работал в двух направлениях. Полк снова повернул ключ, еще один щелчок. На полотне роликовой двери возникла щель шириной в дюйм. Анжела потрясенно смотрела на манипуляции полка. Он засунул в проем ладонь и осторожно сдвинул филенку. Полк силком остановил себя и снова внимательно осмотрел дверь. В таких устройствах бывают неожиданные капканы. Так, имеем узкую коробку в виде огромного школьного пенала глубина 3 дюйма, высота и ширина по 2 ярда. Филенка двери со стороны гостиной сдвигается в нишу, куда закатывают на роликах дверь. Полк присел на корточки, осторожно ощупал края щели. Ничего не препятствует. Он продвинул филенку дальше и замер. На специальных растяжках внутри двери висели полотна. На днище двери пенала лежали плоские длинные коробки. Полк взял верхнюю в руки, тяжеленная. Сорвал клейкую ленту с крышки. Зубы. Много-много золотых зубов. Вот и еще один круг замкнулся. Полк вспомнил, как он впервые увидел на столе у Джордана тускло мерцающую груду зубов. Анжела в оцепенении смотрела на полка, онемевшими губами она неуверенно говорила: «Я никогда этого не видела, я не знаю, чье это». Полк мельком взглянул на нее, подумал, что хорошо бы рассмотреть картины из тайника, но сейчас не время. Задвинул филенку двери на место, запер ключом замок и закатил роликовую дверь в паз, а ключ положил в карман. «Давайте пить кофе и разговаривать. Спокойно беседовать», — предложил он. Анжела обессиленно опустилась в кресло. «У вас можно курить?» — спросил он. «Да, конечно, курите. Вот пепельница». «Левон курит турецкие сигареты», — сказала Анжела. «Ничего уже не курит Левон», — подумал полк. Он сам превратился в дым. У полка тряслись руки, когда он подносил пламя зажигалкой к сигарете. Помолчал, потом спросил: «Вы нанимали эту квартиру вместе с Левоном?» «Нет», — покачала головой Анжела. «Когда я сюда въехала, дверь эта уже была. Я тут никогда ничего не делала». «А Левон при вас не открывал эту дверь?» — усмехнулся полк. «Нет. Клянусь Богом, нет. Он никогда ничего при мне отсюда не вынимал». «Но, как я понимаю, он ведь здесь бывает, и когда вас нет дома?» «Да, конечно». Удивилась нелепости вопроса Анжела. «Это же ведь его квартира. Левон здесь жил 3 года. Потом купил квартиру в Манхэттене, а меня поселил здесь. Мне ведь оплачивать такую квартиру не по силам. Он платил за нее». «Анжела, вы помните человека, который приходил к вам в галерею? Вы мне описали его подробно. Тот, что... с металлическими волосами». «Ну, конечно, помню. Который еще просился в туалет. Он, видимо, Она медленно думала, доходя до пугающей правды —